Соединение сердец, старинное приспособление, вот-вот уж кажется конец, ан снова смотришь потепление, вот-вот уж кажется пора, разрыв почти увековечен, но то, что кажется с утра, преображается под вечер. Соединение сердец, старинное приспособление, но если впрямь настал конец, какое к черту потепление, и если впрямь пришла пора, все рассуждения напрасны, что было сплыло со двора, а мы хоть врозь, но мы прекрасны. И в скорбный миг, печальный миг, теряют всякое значение все изречения мудрых книг и умников нравоученья. Понятны только нам двоим истоки радости и муки, и тем живем, на том стоим и утешаемся в разлуке.